Глава 11. Все последующие дни я возвращалась в свой уютный домик только для того, чтобы поспать. Оборотистая и творческая натура мадам Роза сразу почувствовала изюминку в моих идеях и развела кипучую деятельность. Наши с ней диалоги напоминали монолог. За моим предложением следовало ее. Я заканчивала фразу, и так без конца. Мы идеально понимали друг друга, и это был настоящий творческий тандем. Мадам Розу, что вполне объяснимо, терзали некоторые сомнения, страх ошибки, ибо безотносительно того, что идеями она загорелась, решение было все-таки революционным. Оно могло вызвать бешеный успех и точно так же стать провальным, навредив всему ее делу. В общем, и хотелось, и кололось. Для начала требовался деликатный анонс, прежде чем мы взорвем эту модную бомбу. Я лихорадочно искала решение для подходящей рекламы. Буклеты? Журналы? Нет, все не то. Рисунки для большинства обывателей выглядели просто рисунками. Тем более, это же не роскошный глянец моего времени. Насколько я знала, в эту эпоху в Париже существовало только одно издание, которое можно было сопоставить с современными журналами мод. Оно называлось «Галантный Меркурий», но тираж его был ничтожно мал, да и стоил очень дорого. Кроме того, оттиск из гравюр нужно было раскрашивать вручную. Черно-белый вариант совершенно не передавал новую цветовую гамму, которую мы с мадам Мертен выбрали. Да и позволить себе такое изделие мог далеко не каждый. А мне нужна была шумиха и множество доброжелательно заинтересованных покупательниц. Если дамы не видели перед собой живой наглядный пример, отклика это не вызывало. Манекены в витринах — не тот охват. Этой ночью я лежала в своей постели без сна и мучилась поиском. Если бы у меня были свободные деньги, я бы рискнула вложиться в пошив нескольких моделей. Так мне не терпелось начать. Но это не являлось бы лучшей идеей. В спальне стало прохладно. Наверное, камин прогорел раньше обычного. Ну или просто ночью всегда так. Просто из-за бессонницы я заметила это только сегодня. Устав ворочаться, встала, закуталась в огромную шаль и пошлепала на кухню, чтобы сварить себе кофе. За окном висела непроглядная темень, как всегда перед рассветом, и я зажгла свечу в медном, простой формы подсвечнике, который тоже приобрела на барахолке. Сварив кофе, залезла с ногами в кресло и уставилась на язычок пламени свечи. Который день мы играем с эскизами, образцами тканей, а... Стоп. Играем? Перед глазами поплыли страницы и факты из истории моды, а также образы того, что станет связующим звеном между идеей и готовым продуктом, который обеспечит славу мадам Розе. Ну и меня тоже обеспечит. Надеюсь, не только деньгами. Облегченно рассмеявшись, я задула свечу и нырнула в постель. Лежала, блаженно улыбаясь. Нужно хоть немного поспать. Решение было найдено. Рано утром явилась в кабинет мадам Мертен раньше нее самой. Нетерпеливо расхаживая из угла в угол в ожидании хозяйки, я репетировала стройную речь, которая сразу же должна была заставить ее поверить в то, что план сработает. Однако, когда она появилась на пороге, я вместо запланированной тирады внезапно просто выкрикнула: «Куклы!» Роза схватилась за сердце, а потом мягко, благовоспитанно произнесла: «Мадемуазель Мадлен, вы убить меня решили?» Она вежливо улыбнулась, показывая, что это всего лишь шутка, но явно чуть насторожилась. Я поспешно извинилась, а затем, торопясь, стала выкладывать ей свою мысль. Дело в том, что ночью я вспомнила о следующем факте. Стремление французов к закреплению своих позиций в мировой моде некогда эффектно и эффективно проявилось в использовании ими в данных целях кукол Пандор. Наша задача была несложной — как можно быстрее распространить в широкие массы куколок в наших нарядах, которых мы будем дарить бесплатно. Так просто. Ведь и клочки ткани, и обрезки кружев — все это стоит значительно дешевле, чем сшить несколько моделей для манекенов в зале. Но, и это «но» было самым главным, каков будет охват аудитории? Платье в витринах увидят только те, кто приедет в ателье, мадам, а куколок увидят тысячи. Даже слуги будут иметь возможность любоваться и обсуждать игрушки. Лицо мадам Бертен оживилось. Она тут же смекнула, что уменьшенные копии манекенов в новомодных платьях, более того, с набором изысканных нарядов, будут гораздо продуктивнее продвигать идею, чем бледные оттиски с гравюр и 2-3 манекена в натуральную величину в витрине ее магазина. Обдумывая весь процесс, От заказа кукольных болванок до производства готовых наборов кукол-барышень с гардеробом нашей одежды она повторяла. «Гениально! Мадемуазель Мадлен, это гениально!» Что касается меня, то мысленно я парила на крыльях из тончайшей органзы. Голос Розы вернул меня на землю. В нем сразу чувствовались и деловая сметка, и холодный расчет. Потому она и была успешна. Одним только творчеством сыт не будешь. Итак, мы должны определиться с моделями, которые будем шить на кукол. Продумать изготовление аксессуаров, упаковку, детали. Можно еще делать комбо. Вкладывать в наборы миниатюрные флакончики духов, неуверенно предложила я. Она подумала секунду и решительно кивнула головой. Можно сделать несколько таких наборов. Они будут подороже, согласна. Посмотрим, как пойдет. Раздавать их бесплатно, как сперва думала я, мадам Бертен не собиралась. Что можно получить бесплатно, никогда не будет цениться дорого, строго заявила она, и я вынуждена была с нею согласиться. И мы приступили к практической стороне дела. Мои эскизы очень сильно отличались от того, что предлагала нынешняя мода. Они были легче, изящней и воздушней, не предполагали кринолинов и фижм. Совсем. Это было революционно, это было очень рискованно, это было весьма смело, и именно поэтому могло стать новым витком моды. Зато модели изобиловали нежнейшим кружевом и изящной тонкой вышивкой, батистом и постельными шелками, игрой теней и ажуром. Рисунки правились, корректировались, мы жарко спорили, приходили к общему решению. В итоге получили этакий роскошный псевдокрестьянский стиль, напоминавший скорее то, что сейчас носили под платьями, нежели сверху. Роза, восхищённая и в то же время озадаченно, смотрела на сотый лист бумаги с эскизом, который в итоге удовлетворил нас обеих. «Мадлен, а вы не думаете, что нас вздернут как модных бунтарей?» Она смеялась, но глаза ее горели. «Ага, мадам Бертен, а потом еще и на лоскуты порвут». «На очень модные лоскуты», — добавила она, и мы обе покатились со смеху. На основе этой базовой модели набросали еще несколько разных вариаций и перешли к выбору тканей. От плотного шелка, парчи и бархата решили отказаться. Вообще, платья должны были стать как можно более удобными и легкими, а поэтому мы стали разворачивать имеющиеся штуки муслина, батиста и шелкового газа. Ставку сделали в основном на белый цвет, но мадам Роза предложила еще один восхитительный вариант — нижнее платье из цветной атласной или шелковой ткани, а поверху уже полупрозрачное белое. Под наши туалеты предполагался не жесткий корсет, а мягкий, а надеваться они должны были через голову, легко и просто, как сорочку, да. Прелесть для меня лично состояла еще и в том, что эти платья можно было бы стирать, а не чистить, как местные наряды из тяжелых тканей. Эскизы со свободными платьями, множеством складок и перехваченными на талии широкими кушаками поступили для изучения в мастерскую, откуда слышались недоуменные обсуждения. «Таких фантазий у мадам Розы еще не было». «А вы слышали, что мы теперь не дам будем обшивать, а кукол?» «А что, дамы в Париже закончились?» Так добродушно чирикали и хохотали швеи. Однако споро выполняли работу, и вскоре первая партия наших модных куколок была готова. Они были похожи на соблазнительных феечек в облачках муслина и батиста с цветными нежными кушаками вокруг тонюсеньких талий. Как я и предложила, мы дополнили наборы крохотными флаконами духов, каждой кукле прилагался головной убор и веер. Это несколько увеличивало себестоимость, однако выглядело гораздо изысканней. Для упаковки кукол коробки из плотного картона обтягивали подкладочным серым шелком, а внутри — голубым или нежно-розовым, те, куда вкладывали духи, парчой и бархатом. Не было смысла экономить на упаковке. Модные вещи по определению не могут стоить дешево.